Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы отметили его прибытие в Рим узником, возможно, весною в 61 году новой эры. Казалось, что сотник, который был ответственный за узников, в числе которых был Павел, научился уважать престарелого апостола. Прибыв в Рим, он его передал римскому военачальнику. Вместо того, чтобы находиться в общей темнице, Павлу разрешили снимать частное жилище. Оно было достаточное для принятия многих посетителей, как мы увидим. Через 3 дня после его прибытия апостол пригласил знатнейших из иудеев и иудейского общества в Риме, чтобы они встретились с ним. Павел не знал отношения иудеев к нему, так как, возможно, они могли услышать от иудеев из Иерусалима, что Павел апеллировал к кесарю. Мы уже раньше отметили в предыдущих беседах, что иудейские руководители решили убить Павла. И на основании этого Павел потребовал, чтобы обвинения против него были представлены трибуналу в Риме. Это он мог сделать, потому что он был римским гражданином. Павел предупредил планы и стремления иудеев в Иерусалиме, представив его дело пред кесаря. Любовь Павла к иудейскому народу никогда не прекращалась, несмотря на то, что он был побужден нести весть спасения в основном для язычников. Эта любовь Павла к иудейскому народу очевидна из слов послания к римлянам 9 главы 2 стиха и 10 главы 1 стиха. Вероятно, с некоторым облегчением Павел услышал, что приглашенные, которые встретились с ним, сказали: «Мы ни писем не получили о тебе из иудеев, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал что-либо худого». И что они желали услышать больше об Евангелии, должно стать источником поощрения для апостола Павла. Поэтому Павел назначил время будущей встречи с этими пришедшими иудеями и со всеми желал провести время с ним. Священное Писание сообщает, что многие пришли, что само по себе намекает на удобные условия, в которых жил апостол. Однако не нужно игнорировать, что всегда присутствовал римский воин. Результатом собрания, продолжавшегося целый день, было, что апостол объяснял из ветхозаветных писаний истины относительно Господа Иисуса Христа, Мессии и Спасителя. Мы помним, как Господь Иисус Христос после своего воскресения объяснял Писание двум ученикам, идущим в Эммаус, где сказано в Евангелии от Луки, 24 главе, 27 стихе, где мы читаем: «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Павел следовал тому же образцу в наставлении иудеев, представляя пред ними чудеса и славу личности и служения Господа Иисуса Христа. Какой был результат дискуссии, продолжающейся целый день относительно требований Иисуса Христа? Очевидно, было разделение между ними. Некоторые поверили тому, что Павел говорил, а некоторые отвергли его свидетельство. Мы не знаем, сколько процентов из них, которые поверили, и сколько из них, которые не поверили. Но, вероятно, было некоторое число тех, которые не поверили, потому что Павел, руководимый Духом Святым, сказал: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не разумеете“». И когда иудеи ушли от апостола Павла, это не прекратило их вопросы, размышления и дискуссии. Мы читаем: «Иудеи ушли, много споря между собою. Синагога стала местом напряженных дискуссий после того, как иудеи провели время с Павлом». Это всегда верно по отношению результата проповеди Евангелия. Некоторые веруют слову проповеди и становятся новым творением в Иисусе Христе, Они познают радость, прощение грехов и мир с Богом. Другие продолжают отвергать весь жизнь в Иисусе Христе и направляются в вечность без Бога, без Христа, без надежды. В Священном Писании не сказано ни слова о дальнейшей связи или контакте с иудейским обществом в Риме. Апостол Павел засвидетельствовал им, как он планировал. Мы узнаем, что 2 года Павел оставался жить в нанятом им доме, однако под надзором римских воинов, поставленных охранять его. Посетители свободно приходили посещать его, он не мог идти к ним, но они могли приходить к нему. Римские воины должны были слушать проповеди апостола, когда он проводил многие дискуссии с посетителями, провозглашая Слово Божие с уверенностью и силой. Книга «Деяний святых апостолов» оканчивается этими важными словами. Павел принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Хорошо сказано. 2 слова говорят о методе апостола Павла, который он употреблял. Первое слово говорит о проповеди Евангелия. Но 2 слово, переведенное «проповедуя», употребляется в провозглашении вестника, так что оно означает «проповедовать царство» или «провозглашать царство». Картина Рим, владыка мира, с Нероном как центральной фигурой. Но Павел был провозгласителем другого царства, Царство Божие. Для римлян и всех посетителей в нехристианской вере в то время вестью было провозглашение Царства Божия. Для учеников, верующих в Христа в городе Риме, было учение относительно Господа Иисуса Христа для их назидания. Как апостол Павел был одобрен на пути в Рим, посещением теми, которые посетили его на пути, также его ободряли римские верующие, которые посещали его в заключении. Но Павел не был унылым, падшим духом человеком, чахнущим в заключении под постоянным надзором воинов. Павел имел живое свидетельство о чудной Божьей благодати, укрепляющей его. Во время 2-летнего пребывания Павла в Риме, при таких обстоятельствах, мы только можем вообразить, что произошло. Церковь в Риме должна быть тяжелым бременем на его сердце в молитве. Церкви, учрежденные им во время его служения в Асии и Греции, тоже были предметом его ежедневных молитв. Мы узнаем из послания Павла к Ефесянам: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Послание к филиппийцам Павел писал: «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Тимофею апостол Павел указывает: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебя в молитвах моих днем и ночью». Однако мы знаем, что Павел молился не только о церквах, которым он служил. Павел носил в своем сердце бремя всего мира, который все еще оставался в духовной темноте. Истинно, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, всегда была пред Ним. Апостол Павел видел мир в духовной темноте, и поэтому в великой нужде. Молитвенное служение Павла было о мире. Интересно заметить, что Павел увещевал ефесян молиться о всех святых, а также и о нем, как отдельной личности. Послание к Тимофею он увещевал молиться за всех начальствующих и за всех людей. Обширный круг молитвенной жизни апостола Павла ясно виден во время его пребывания в заключении. Но апостол Павел также употреблял свое время пребывания в темнице, чтобы писать послания церквам. Поэтому из этих посланий мы получаем некоторые сведения о жизни Павла в заключении. Сознавал ли он, что обвиняющие его в Иерусалиме и Кесарии задержались с пришествием, чтобы свидетельствовать против него в Риме? Дни, недели, месяца проходили, и Павел оставался в его нанятом доме. Какая новость пришла к нему от римских властей относительно того, когда будет совершаться суд? Почему была задержка? Все, что мы знаем, это то, что суд был отложен или задержан до того времени, когда обвинители из Иерусалима смогут прийти. Иудейское общество ничего не слышало, когда они придут из Иерусалима. Аминь.